утром Дора проснулась в 9 часов, поделилась с приехавшей с нею Эмилией своими впечатлениями вчерашнего дня, расспросила ее, как она провела вечер, приняла ванну и, считая долгом оказать внимание Ион, отправилась к ней в комнату. Ион была еще в пеньюаре с распущенными волосами, перевязанными сзади лентой. В таком виде ей можно было дать не более 30 лет, хотя ей было уже 43. Она не красила волос, а только мыла их в каком-то настое из трав, чем при меньшем беспокойстве достигала того же результата. По правде сказать, она любила только саму себя, а также своего мужа и сына, составлявших как бы часть ее самой. Но ей были не чужды родственные чувства. Кроме того, дом был так велик, что пребывание в нем Доры не доставляло ей никакого беспокойства. Не следовало забывать и того, что Тони был богат и щедр. Чарльз был ничтожеством, но в Лондоне, владея несколькими пароходами, он играл роль промышленного магната, а в деревне был просто добродушным помещиком. Николай, сын Ион, учился в одном колледже с Рексом. Это был беззаботный, веселый и красивый мальчик с хорошими манерами. К несчастью, он не унаследовал блестящего ума матери, и Ион приходилось утешать себя тем, что он, по крайней мере, унаследовал ее и отцовскую красоту. Это было уже немало, но еще важнее в ее глазах было то, что он считал мать самой удивительной женщиной в мире. И он, никогда ничего не требуя, ни на чем не настаивая, всегда умела поставить на своем. Она добивалась этого тем, что применяла свои силы и свое внимание, нисколько этого не показывая. Женщины любили ее за то, что она говорила с ними, а не про них. И вообще было очень мало людей, которые не были бы к ней расположены. Она сама приписывала это, во-первых, отсутствию в ней всякой напыщенности, что было вполне верно. В обществе существует два разряда людей, не зараженных этим последним недостатком. К первому относятся те, кто не ездит с визитами к сильным мира сего и не называет их при публике уменьшительными именами, имея эту возможность, а ко второму неисправимые идеалисты, о которых вообще не приходится говорить. Нетрудно догадаться, которому из двух принадлежала и он. Она часто была совершенно неразборчива в своем гостеприимстве. Часто даже совсем не замечала, кто у нее бывал, и в результате ее гостями оказывались более или менее остроумные женщины, женщины с известным социальным положением, получившие определенное воспитание, женщины, желавшие сохранить своих любовников, но одновременно с этим заботившиеся о своей репутации, артисты, верные друзья Чарльза и поклонники Ион, а также разношерстная компания из лондонского денежного мира. Ион была вполне современной женщиной, и целью ее жизни было хорошо проводить время. Джи была бы очень смущена, если бы была знакома с ее взглядами. По счастью, она их не знала, иначе, конечно, не посоветовала бы поручить ей Дору. Она предполагала, что у всех Рексфордов один и тот же кодекс поведения. Что касается Тони, то он тоже совершенно не знал взглядов своей сестры, да и не узнал бы их, даже прожив целый месяц на Беркли-сквере. Единственное, на что обращала внимание и он, когда дело касалось Доры, это чтобы она хорошо сидела на лошади во время катания. Она указывала ей, где она должна заказывать свои платья, сообщала, какие удовольствия предстоят им в течение дня, говорила, что она красавица, и спрашивала, не хочет ли та выйти замуж, на что Дора спокойно отвечала «не». «Ах, почему?» спрашивала и он. «Это лучший путь в жизни. Многих он смущает».